Глава 47. Ками. «Сука грёбаная!» — разносится во влажном воздухе. Уже поздно. Мы с Оливией стоим у выхода из приморского клуба, следим, чтобы гости не забывали свои подарки, и вызываем машины тем, кого нужно отвезти. «Стейси, я не знаю!» «Да плевать мне, чего ты не знаешь, Лэсси! Ты вообще ничего не знаешь, потому что ты идиотка!» Приближаясь к нам, злобно орёт Стейси. «Вы сломали мне жизнь!» «Не понимаю, о чем ты?» С улыбкой отвечает Ливи. «Да хрена с два! Что за фигня произошла со слайд-шоу, Оливия?» «Просто ошибка. Упс!» В голосе Оливии ни капли чувства вины. «Зачем ты это сделала? Теперь все меня ненавидят! И все из-за тебя! Поверить не могу!» Я не могу удержаться от смеха. Подумать только. Стейси обвиняет Оливию в том, что та обнародовала мерзкие сообщения, которые она сама же и писала. Почему никто и пальцем не пошевелил, чтобы это выключить? В самом деле, кто же виноват, что ни один человек из персонала не захотел выключить слайд-шоу, учитывая, как змеи все лето над ними издевались? Впрочем, тот факт, что Стейси даже не пытается понять, в чем ее вина, уже говорит обо всем. «Знай, Оливия, ты ни за что не получишь свой драгоценный трастовый фонд. Ни в жизни. Твоя мать вроде сказала, что он твой, если свадьба пройдет гладко. А ты, похоже, все испоганила, так?» До сих пор я могла лишь догадываться, что скрывается под фальшивыми улыбками и тонной макияжа Стейси. И впервые вижу ее такой озлобленной. «А ты? Ты следующая, понимаешь?» Теперь она брызжет ядом в мою сторону. «Из-за тебя вся эта чертова свадьба провалилась, и тебе в жизни больше не найти работы на всем долбанном восточном побережье!» Я думала об этом. В теории она могла бы мне такое устроить, если бы мы не разрушили ее репутацию. Но даже если в итоге из-за Стейси я больше не получу ни одного контракта, я все равно бы на это пошла. Поняла, что есть вещи, которые того стоят. Например, дружба, отношения и окружающие меня люди. «Ты ведь знаешь, как это бывает, Стейси. Ты играешь в тупые игры, получаешь тупые награды, и шутки ради ломаешь чужие жизни», — говорит Ливи. «You play stupid games, you win stupid praises». Английский. Фраза из песни Тейлор Свифт «Miss Americana» and «The Heartbreak Prince». «Ну вот твои гадости вернулись бумерангом и треснули тебя по заднице». «Не представляю, о чем ты говоришь». Покачав головой, я решаю, что пришло время вмешаться. «Стоило мне тут появиться, как ты мгновенно меня возненавидела. А за что? За то, что мой бывший не запал на тебя? Господи, да я-то тут при чем? Стейси, ты отвратительный человек, и всем это ясно. Ты используешь людей, говоришь про них гадости и ждешь, что они будут целовать тебе ноги? Да сфига ли? Что ты можешь предложить взамен?» «Своего отца. Твой отец — это не ты. Пора бы понять. Ты сломала мне жизнь». «Ничего мы тебе не ломали, Стейси», — возражает Оливия. «Ты сама сливала дерьмо в чат, насмехалась над людьми, чтобы приосаниться на их фоне. Если не хочешь, чтобы тебя считали мерзкой, может, стоит не быть мерзкой. Если хочешь, чтобы за тебя вступались, не надо обращаться с людьми, как с мусором. Никто не выключил слайд-шоу, потому что ты со всем персоналом вела себя так, будто они по гроб жизни тебе обязаны». «Они тут работают». «И?» «А я клиент». «Вот тут ты и ошибаешься. Допустим, у тебя есть деньги, а у твоего отца власть. Дальше что? Все должны тебе кланяться? Свежие новости, Стейси. Тут почти у всех есть деньги и власть. Ты не какая-то особенная. При этом не все гадят другим на головы». «Да пошла ты, Ками!» «Если тебе не нравится, что она говорит, это не значит, что ты имеешь право ей хамить, Стейси», — вмешивается Ливи. «И у меня теплеет на душе от того, что она за меня заступилась. «Ты такое же ничтожество, как и она, Оливия!» «И меня это устраивает. Мне, в отличие от тебя, не нужно, чтобы все вокруг лизали мне задницу. К тому же жаль тебя расстраивать, детка, но ты и сама ничтожество». Оливия оглядывается по сторонам, словно ищет что-то или кого-то. «Стейси, где же твоя компашка?» «Развалилась. Ты отвратно себя с ними вела, и даже деньги твоего отца их не удержат». Стейси все больше краснеет и, наконец, запрокидывает голову к небу и злобно рычит. «Боже, да я сейчас тебе врежу!» Она буровит Оливию злобным взглядом. «Давай», — предлагает Оливия, опуская руки. «Что?» «Давай», — говорю, — «мне-то что?» Она делает шаг к своей сводной сестре, Стейси отшатывается, а я не могу удержаться от смеха. «После такого мать не позволит тебе добраться до фонда». «Ты уже говорила, мне плевать, пускай». Я так горжусь Оливией в этот момент. Разве не странно? Я горжусь ею, хотя она только что значительно осложнила себе жизнь. «Пускай?» Растерянно сморщившись, спрашивает Стейси. «Я все равно его получу, просто попозже. А сейчас буду пахать как лошадь и сама построю бизнес. И стану гордиться тем, что справилась в одиночку. Тебе не понять, ты же и секунды в жизни не проработала». «Какая же ты чертова неудачница, Оливия! А могла бы и правда кем-то стать!» Стейси, видимо, думает, что это оскорбление. Но, как по мне, для Оливии это комплимент. «Не хочу я становиться кем-то вроде тебя. Меня тошнит от таких, как ты, избалованных сучек, которые судят других, а сами и понятия не имеют, что такое реальная жизнь. Мерзких баб, которые любого уничтожат, чтобы заполучить то, что хотят. Мне за них стыдно, Стейси». «Это ты про свою мать?» С улыбкой спрашивает та, явно желая побольнее задеть Оливию. «Она ведь как раз такая, помыкает людьми, карабкается вверх по социальной лестнице и думает только о себе». «Именно. И про свою мать тоже. Кстати, она тоже видела слайд-шоу. В любой момент могла его остановить, но пальцем о палец не ударила. Думаешь, ты с ней подружилась? Чёрта с два. С Мелани невозможно подружиться. Она, как и ты, думает только о себе». «Я сейчас тебя ударю!» Стейси явно в ярости, что ее слова не подействовали, как было задумано. Я со смехом смотрю, как она шагает вперед, готовая броситься на врага. Сразу видно, что она в жизни не занималась спортом, не считая модных тренировок и пилатеса, а в драке и вовсе никогда не участвовала. «Ну, рискни уже, блин!» — провоцирует Оливия. И вот оно. Стейси, эта богиня французского маникюра и диетических напитков, замахивается и бьет Оливию по лицу. «Боже, как я этого ждала!» — произносит та, бросается на Стейси, вцепляется ей в волосы и пригибает к земле. Они валятся на асфальт, Стейси орет, а Оливия хохочет, будто всю жизнь мечтала ее отделать. «Ах ты, стерва проклятая!» «Рыбак рыбака, Стейси!» Оливия садится ей на грудь и влепляет пощечину. «А-а-а!» — визжит Стейси, хватаясь за нос. Тут Лэйси начинает нерешительно двигаться в мою сторону, словно раздумывая, не стоит ли ей напасть на меня. Смеясь и качая головой, я вскидываю руку, чтобы ее остановить. «Ну-ну-ну, Лэйси, дождись своей очереди. Уверена, Оливии и на тебя хватит». Однако, к несчастью, я оказываюсь неправа. Потому что как только Лэйси открывает рот, раздается вой полицейских сирен. На мраморных колоннах мелькают синие и красные отцветы. И мы замираем. Только Стейси орет. «Арестуйте ее! Она на меня напала!» Вот черт. Не проходит и получаса, как забияк увозят в участок в двух разных полицейских машинах. Мне бы испугаться, но когда я вижу счастливую улыбку на лице Оливии, и струйку крови на губах Стейси, я ощущаю что-то вроде гордости за младшую сестру. Однако насладиться ею не успеваю, потому что тут появляется Зак. Не знаю, откуда он взялся и где был во время драки, но сейчас он видит, как его дочь сажают в полицейскую машину. Черт, я совсем забыла про него. Забыла, что Ливи его дочь, и он просил меня приглядывать за ней. Забыла, как он боялся, что она потеряет свой трастовый фонд, как просил, чтобы мы не лезли на рожон и не навлекли на себя неприятности. С другой стороны, на меня смотрит Джефферсон Кинкейд, а Мелани Кинкейд, теперь Сент-Джордж, стоит рядом с ним в своем белом платье, скрестив руки на груди, и что-то ему выговаривает. Вот и все. Оливия только что официально потеряла свой трастовый фонд. «Какого черта здесь произошло?» — сердито спрашивает Зак. «А я потеряла Зака».